Вскоре после моего пробуждения мы пообедали жареной курицей и пудингом. Сидя за столом, я и сам походил на связанную птицу и с большим трудом мог двигать руками. Но раз бабушка сама запеленала меня, то я и не жаловался на такое неудобство. Все это время я с большой тревогой размышлял о том, что собирается она со мною сделать. Но она обедала в глубоком молчании и лишь изредка, посмотрев на меня, сидевшего напротив, произносила: «Господи, помилуй!» Это отнюдь не рассеивало моей тревоги. Убрали скатерть, поставили на стол бутылку хереса, мне тоже дали рюмочку. И бабушка снова послала за мистером Диком, который, присоединившись к нам, постарался принять самый глубокомысленный вид, когда она попросила его выслушать мою историю и постепенно вытянула ее из меня, задавая вопросы. Пока я рассказывал, она не спускала глаз с мистера Дика. Не будь этого, он, я думаю, погрузился бы в сон, а всякий раз, когда он готов был расплыться в улыбке, его останавливали нахмуренные брови бабушки. «Понять не могу, что приключилось с этой бедной злосчастной малюткой. Почему она взяла и вышла еще раз замуж?» — сказала бабушка, когда я кончил рассказ. «Может быть, она влюбилась в своего второго мужа?» — предположил мистер Дик. «Влюбилась!» — повторила бабушка. «Что вы хотите этим сказать? Зачем ей было это делать?» «Может быть, она сделала это для своего удовольствия?» — подумав и глупо улыбнувшись, сказал мистер Дик. «Удовольствие! Как бы не так!» — воскликнула бабушка. — Нечего сказать, большое удовольствие для бедной малютки простодушно довериться какому-то негодяю, который, конечно, должен был плохо обращаться с ней. Хотел бы я знать, что она воображала. Один муж у нее уже был. Она проводила до могилы Дэвида Копперфилда, который всегда с самой колыбели бегал за восковыми куклами. У нее родился младенец. О, в ту ночь на пятницу, когда она родила на свет вот этого ребенка, который тут сидит, там в доме было двое младенцев. Чего ж ей еще было нужно?» Мистер Дик украдкой кивнул мне головой, как бы давая понять, что на это нечего ответить. «Она даже не могла родить такого ребенка, которого родила бы всякая другая», — продолжала бабушка. «Где сестра этого мальчика, Бетси Тротвуд? Нет ее? Ах, полно!» У мистера Дика был совсем испуганный вид. «А этот докторишка, спадивший на бок головой, Джеллипс, или как там его зовут?» — сказала бабушка. «Он-то о чем думал? Только и знал, что твердил мне, как Риполов. Да он и похож на Риполова. Это мальчик, мальчик! Ох, да чего ж они все глупы!» Эта энергическая фраза чрезвычайно испугала мистера Дика, да, по правде сказать, и меня. «А потом, как будто этого было еще мало, как будто она и без того уж не встала поперек дороги сестре этого мальчика, Бетси Тротвуд», — продолжала бабушка, — «она выходит замуж второй раз, выходит за какого-то убийцу или что-то в этом роде и встает поперек дороги вот этому мальчику. Каждый, кроме младенца, мог бы предвидеть, каковы будут естественные последствия. Мальчик скитается, бродяжничает, вырастишь не успела, уж уподобился Каину». Мистер Дик посмотрел на меня в упор, словно стараясь установить мое сходство с Каином. «А потом эта женщина с языческим именем, — продолжала бабушка, — это Пегати. Вот она тоже взяла, да и вышла замуж. Вот мальчик рассказывает, что она тоже взяла, да и вышла замуж, как будто своими глазами не видела, к какой это приводит беде. Надеюсь только, тут бабушка затрясла головой, надеялась, что ей попалась в мужья какая-нибудь дубина, об этом так часто пишут в газетах, и будет колотить ее как следует. Я не мог спокойно слушать, как осуждают мою старую няню и высказывают на ее счет такие пожелания, и объявил бабушке, что право же, она ошибается. Объявил, что Пегати — самый лучший, самый верный, самый надежный, самый преданный, бескорыстный друг и слуга. Я сказал бабушке, что Пегати всегда любила меня горячо и любила горячо мою мать, что ее рука поддерживала голову моей умирающей матери, и на ее лице моя мать запечатлела последний благодарный поцелуй. При воспоминании о них обеих у меня захватило дух, и я не совладал с собой, когда пытался объяснить, что ее дом все равно, что мой дом, и все, что принадлежит ей, мое, и я пошел бы к ней искать приюта, если бы, зная ее скромные средства, не боялся оказаться в тягость. Повторяю, пытаясь объяснить все это, я не совладал с собой и, закрыв лицо руками, уронил голову на стол. — Ну, полно, — сказала бабушка. — Мальчик прав, что заступается за тех, кто за него заступался. — Джен, это ослы! Я твердо уверен, что не будь этих злополучных ослов, мы пришли бы к полному согласию, так как бабушка положила мне руку на плечо, а я, набравшись храбрости, готов был обнять ее и молить о покровительстве. Но этот перерыв и волнение, в которое пришла бабушка после боя на лужайке, положили конец всем нежным излияниям. И до самого чая бабушка с негодованием излагала мистеру Дику свое твердое намерение искать справедливости у отечественных законов и подать в суд на всех владельцев ослов в Дувре за вторжение на чужую землю. После чая мы сидели у окна, подстерегая, как предположил я, судя по зоркому взгляду бабушки, новых непрошенных гостей, сидели до сумерек, покуда Дженнет не принесла свечи и ящик для игры в трик-трак и не спустила шторы. — А теперь, мистер Дик, — с важной миной сказала бабушка, снова как раньше подняв указательный палец, — я хочу задать вам еще один вопрос. Посмотрите на этого мальчика. — На сына Дэвида? — спросил мистер Дик с видом сосредоточенным и недоумевающим. — Вот именно! — сказала бабушка, — что бы вы сейчас с ним сделали? — Сыном Дэвида? — спросил мистер Дик. — Да, — подтвердила бабушка, — сыном Дэвида. — О, — сказал мистер Дик, — так что бы я с ним? — Я уложил бы его спать. — Дженнет! — воскликнула бабушка с тем тихим торжеством, какое я уже подметил раньше. «Мистер Дик разрешает все наши сомнения. Если постель готова, мы отведем его спать». Когда Дженнет доложила, что все готово, меня повели спать. Повели ласково, но словно пленника. Бабушка шагала впереди, а Дженнет замыкала шесть. Одно только обстоятельство вдохнуло в меня новую надежду. Остановившись на лестнице, бабушка осведомилась, почему здесь пахнет горелым, а Дженнет ответила, что делала в кухне труд из моей рубашки. Но в моей комнате не оказалось никакой одежды, кроме той, что была намотана на мне. А когда меня оставили одного с маленьким огарком восковой свечи, который, как предупредила меня бабушка, будет гореть ровно 5 минут, я услышал, что мою дверь заперли снаружи. Раздумывая об этом, я пришел к заключению, что бабушка, ничего обо мне не зная, могла заподозрить, не развелась ли у меня привычка убегать из дому, и теперь принимает все меры предосторожности, чтобы удержать меня. Комната была уютная, в верхнем этаже дома, и выходила окнами на море, сверкавшее в лунном свете. Помню, я прочитал молитвы, свеча догорела. Я долго еще сидел и смотрел на лунный свет, падавший на воду. Быть может, надеясь прочесть в нем свою судьбу, словно в ослепительной книге, или увидеть мою мать с младенцем, спускающуюся с небес по этой сияющей тропе, чтобы взглянуть на меня, как смотрела она в тот день, когда я в последний раз видел ее кроткое лицо. Помню благоговейное чувство, с каким я отвел, наконец, взгляд от окна, уступило место чувству благодарности и успокоения при виде кровати с белыми занавесками. И это чувство усилилось, когда я лег в мягкую постель с белоснежными простынями. Помню, я задумался о тех заброшенных уголках, где спал под ночным небом, и молился о том, чтобы никогда мне больше не лишаться крова и никогда не забывать о тех, кто его лишен. И помню, как я словно поплыл в мир сновидений по этой печальной и лучезарной морской тропе. Глава 14. Бабушка решает мою участь. Утром, когда я спустился вниз, бабушка сидела за чайным столом, опершись локтями на поднос, и пребывала в таком глубоком раздумье, что забыла завернуть кран урны, и кипяток, переполнив чайник, перелился через край и залил всю скатерть. Только мое появление рассеяло ее задумчивость. Я был уверен, что являюсь предметом ее размышлений, и больше, чем когда-либо, мне не терпелось узнать, как она решила поступить со мной. Но я пытался скрыть свою тревогу, боясь ее рассердить. Тем не менее, за завтраком мои глаза, которые подчинялись мне куда хуже, чем язык, подолгу не отрывались от нее. И когда бы ни обращался к ней мой взгляд, я видел, что она смотрит на меня. Смотрит так задумчиво и странно, словно я нахожусь от нее на огромном расстоянии, а не сижу напротив за круглым столиком. После завтрака моя бабушка нарочито спокойно откинулась на спинку стула, нахмурила брови, переплела пальцы и не спеша стала созерцать меня с таким вниманием и так пристально, что я не знал, куда мне деваться от смущения. Я еще не кончил завтракать, и, пытаясь скрыть свое замешательство, продолжал есть, но мой нож цеплялся за вилку, а вилка цеплялась за нож. И вместо того, чтобы резать грудинку и отправлять по назначению, я строгал ее столь энергически, что кусочки мяса взлетали вверх. Я давился чаем, который попадал не в то горло. Наконец, в отчаянии я сложил оружие и, раскрасневшись, сидел неподвижно под испытующим взглядом бабушки. «Послушай», — произнесла бабушка после длительного молчания. Я почтительно посмотрел на нее и встретил острый, ясный взгляд. — Я ему написала, — сказала бабушка. — Ему? — Твоему отчиму, — сказала бабушка. — Я послала ему письмо, на которое он должен будет обратить внимание, а не то мы поссоримся, он может в этом не сомневаться. — Бабушка... — Ему известно, где я нахожусь? — спросил я с испугом. — Я ему написала, — сказала бабушка, кивнув головою. — И меня отдадут ему? — запинаясь, спросил я. — Не знаю. Посмотрим, — сказала бабушка. — О, что со мной будет, если мне придется вернуться к мистеру Мерстону? — воскликнул я. — Ничего об этом не знаю, — бабушка покачала головой. — Не могу ничего сказать. Посмотрим. При этих словах бодрость покинула меня. Я весь поник, и на сердце стало тяжело. Бабушка, которая как будто не обращала на меня внимания, надела простой передник с нагрудником, который достала из шкафа, и собственноручно вымыла чайные чашки. Когда все было вымыто, поставлено на поднос и прикрыто сложенной скатертью, она позвонила Джанет и велела ей убрать поднос. Затем она надела перчатки и смела маленькой щеткой крошки, не оставив ни одной, даже самой крохотной, после чего вытерла пыль и убрала комнату, которая и так была безукоризненно чиста и в полном порядке.